В данный момент времени компания переживала не лучшие времена. Война внесла свои коррективы. Грузопоток несколько снизился, а значит, и обслуживание кораблей не требовалось, что в свою очередь означало простой работников и убытки для компании и его самого. Живительным глотком стал контракт на разборку трофейных судов Конфедерации, однако им досталась только небольшая часть. Борьба среди компаний шла нешуточная. Неожиданно в кабинет заглянула секретарша. «Шеф, тут какой-то тип на связи. Кажется, хочет арендовать один из наших доков. Выводи его на меня», — скомандовал Михаил. Через минуту перед ним появилась голограмма молодого человека. «Добрый день, меня зовут Микари Викт. Я — старший джедай-генерал Великой Армии Республики». Берон Миттермайер кивнул в ответ на приветствие своего старпома и окинул взглядом мостик изысканного боевого корабля, ранее приписанного к космическим силам Метеллоса, а ныне значившегося в рядах доблестного республиканского флота. Все было в порядке, как и на протяжении 40 лет его пребывания на посту капитана дредноута. Многие молодые офицеры, пришедшие на корабль, удивлялись, как это древнее чудовище до сих пор находится в строю, однако Берон не видел в этом ничего удивительного. Корабль был спроектирован и построен более 3000 лет назад на верфях компании Риндели Стардрайв при поддержке Вауфтхау Шипярд в ответ на создание Элсаконцами собственных боевых кораблей. Первые корабли сошли со стапелей уже под залпы 17-го Элсаканского конфликта. Забегая вперед, можно было отметить, что дредноуты сыграли в нем решающую роль, раз и навсегда поставив точку в 10-тысячелетней конфронтации Корусанта и Элсакана. Конструкция корабля на тот момент была совершенна. 2000 метров в длину и 470 в диаметре, корпус издали напоминал цилиндр с выступающими по бокам утолщениями. Злые языки утверждали, что моделью для корабля послужил джедайский меч, но Миттермайер справедливо полагал, что у конструкторов были более веские причины. Так или иначе, из-за своей формы, а также из-за особенностей кораблей противника, дредноут типа «Неудержимый» нес в своем нутре 3 термоядерных реактора, 2 десятка тяжелых турболазеров, полусотню более легких пушек, а также несколько проекторов корпускулярного щита. И все это было запечатано в толстую броню, доходившую в некоторых местах до 2 метров. Бесспорно, 3000 лет назад подобные корабли были весомым аргументом на поле боя. Их прочный каркас из супрастали надежно удерживал всю конструкцию корабля, тогда как 4 слоя дюрасталевой брони, невероятно прочной и гибкой, являвшейся сплавом карбониума, ламмита, карбона, миллениума, нейтрониума и зерсиума, с покрытием из лантинида, обеспечивавшего защиту от ионных орудий, надежно защищали корабль от всех видов кинетического оружия и от любых энергетических орудий того времени. Между этими слоями была расположена сетка из нейраниума. 1 миллиметр нейраниума блокировал излучение большинства сканеров и мог даже некоторое время сдерживать воздействие светового меча. Однако если защитить с его помощью, например, корпус корабля, масса конструкции оказалась бы запредельной. Но даже такой ход конструкторов, как частичная защита, навсегда приковал корабли к космосу. Никаким двигателем ни за что было не поднять такую тушу с поверхности планеты, прорвать оковы гравитации. А вот дефлектор и щит корабля оставлял желать лучшего, и даже 3000 лет назад он был откровенно слабоватым, что не помешало кораблям не только поставить точку в той войне, для которой они и были созданы, но и повидать, за свою более чем 3000-летнюю историю службы, множество кровопролитных вооруженных конфликтов. Они принимали участие в войне с орденом ситхов 1000 лет назад, поспособствовав гибели сотен кораблей флота ситхов. К примеру, при Марливе 4 республиканский адмирал Линкс Баннагер, имея 3 таких корабля и десяток корветов, смог разгромить эскадру противника, состоявшую из 50 боевых единиц. А легендарный дредноут под названием Коллабет был единственным кораблем, продержавшимся на орбите Руусана в течение всех 7 битв. После этих войн, вступив в эпоху относительного мира, дредноуты стали своеобразным памятником ушедшей эпохи, оставшись неудел. Велотекущие локальные конфликты между ее субъектами не требовали многочисленного флота и не вынуждали республику совершенствовать свое вооружение. Все это привело к тому, что старые и дряхлые дредноуты длительное время оставались на вооружении. Впрочем, для разнообразных пиратов они оставались реальной угрозой еще долгие и долгие годы. Миттермайер тяжело вздохнул. Неукротимые, будучи весьма мощными кораблями своего времени, к началу этой войны безнадежно устарели. Турболазеры современников дредноута не шли ни в какое сравнение с новейшими образцами, а это значило, что, ежели корабль пошлют в бой, то он не сможет нанести противнику никакого урона. Собственно, как и противник им, ну во всяком случае, им потребуется очень много времени, дабы проковырять броню исполина. Что было самым печальным, так это то, что Берон не видел перспективы. Денег на модернизацию не нашлось, со стапелей сходили все новые и новые, а главное, более современные, боевые корабли, и ему оставалось только надеяться, что кораблю удастся пережить эту войну. Да, некоторые узлы вроде системы жизнеобеспечения, менялись, но не более того. Впрочем, начальство понимало все это, а потому держало корабли в глубоком резерве, и сейчас его изысканный болтался на орбите Центакса-2, будучи зачисленным в силы обороны Корусанта. «Капитан, к нам приближается челнок. Кого там несет?» – буркнул мужчина. «Сэр», – голос связиста был ошарашенным. «Тут говорят, что к нам летит какой-то генерал Викт, и что наш корабль зачислен в состав его подразделения и нам вскоре надлежит отправиться на Алланд, чтобы встать на верфь для модернизации». Миттермайер почесал затылок. «Интересно, мне радоваться, или же стоит погодить? Эндокорабль, конечно, со стороны внушительный, но вот когда дело доходит до начинки, тут хоть стой, хоть падай. Как там было? У этого инструмента войны есть и слабые стороны. Огромное энергопотребление, низкая маневренность, комплекс дополнительных систем, высокие требования к экипажу, слабость перед мелкими истребителями. К счастью для галактики, эти корабли не обладают абсолютной мощью, хотя и превосходят любое другое оружие во всей известной истории. Но все же, здоровая махина. 2 километра, 18 тысяч человек экипажа и такая смехотворная огневая мощь. Фрегат Пильтой то серьезнее вооружен. Решение напрашивалось само собой. Срочно, нет, экстренно отправлять всего мастодонта на Алланд. Благо, с тамошними технарями я уже договорился. Чего-то серьезного с кораблем мне не сделать. Конструктор из меня так себе, но некоторую модернизацию я распланировать могу. Впрочем, все было не так страшно, как казалось. Нужно было поменять все орудия, установленные на этом корабле, на более новые. Мне удалось раздобыть некоторое количество моделей из обновленной линейки СПХ. 10 артиллерийских, 36 с тяжелыми турболазерами и 12 с ионными пушками соответственно, плюс у меня были и стандартные лазерные установки. Все они пойдут на замену тому старью, что стоят на дредноуте. Смешно сказать, дальность стрельбы этих монстров исчислялась десятком километров. Конечно, в идеале хотелось бы заполучить корабельные системы вооружения, но увы и ах, все идет в армию. Другого источника вооружения у меня попросту нет. Оставить трофейные пушки, которые чуть хуже, ну его к хаттам. Так что, пришлось даже брать полевые А7, авось сгодятся для вооружения корабля. С другой стороны, все это досталось мне бесплатно. Ежели переводить на нынешние цены, я сэкономил 1,5–2 десятка миллионов кредитов. Ну и некоторую начинку требовалось заменить на более современную, и, главное, менее энергоемкую, но это меньшее из того геморроя, что предстоит клонам и ремонтникам. Осталось дождаться, когда Баннагер с Акаги выйдут из профилактики, и можно будет лететь на Алланд. После того, как ситуация с изысканным более-менее разрешилась, я принялся и за другие дела, коих было до хатта и больше. И ведь несмотря на то, что мне сопутствовала удача, большая часть планов и задумок требовала времени, и зачастую много времени, а еще денег. Благо, Галанит обеспечивал меня нужной информацией. Первым делом я связался с Кайлом Соломоном и Фалином Крафтом. Эти бравые ребята были главами ассоциации на Торе. Эта самая ассоциация была ничем иным, как легальной частной военной компанией, которая занималась обучением военному делу представителей различных рас и обеспечением безопасности коммерческих организаций. Ребята серьезно подходили к своему делу. Философия боевой подготовки учитывала физиологические, умственные и культурные особенности рас. Как гласил рекламный проспект, вуки обучали тактике боя в лесах и джунглях, дуросов готовили к бою в космическом пространстве, представителей водных миров готовили для действий на воде и под водой, а привычных к высокой гравитации готовили как бойцов ближнего боя, исходя из свойственной им большой силы и выносливости. Ассоциация выгодно отличалась от большинства других подобных компаний наличием четкой военизированной структуры. Ее оперативники формировались в отделения, роты и батальоны. Ряды этой компании пополнялись бывшими военными, оказавшимися в отставке, что прибавляло им несколько плюсов. Мой интерес к этой компании был банален. Мне нужны были учителя и инструкторы, которые могли бы подтянуть уровень подготовки моих вспомогательных войск, которые в скором времени начнут прибывать в казармы. Конечно, у меня под рукой лучшие бойцы галактики, клоны Джанго Фетта, однако учителя из них, да, они прекрасно могут передавать опыт более молодым поколениям клонов, с натяжкой взяться за джедаев, но вот обычные разумные, тут наступает заковыка. Клоны с их философией и методами обучения будут неэффективны, обычные люди их просто не поймут, из-за чего определенно возникнет недопонимание, а то и открытые конфликты. А значит, необходимо привлечь специалистов. Да, найм обойдется мне в копеечку, республика Тахаттас-2 раскошелится на такое предприятие, и выложить мне под это дело придется минимум 10 миллионов, но оно того стоит. Еще одной компанией, заинтересовавшей меня, стала фирма Carbon Battletech. Возглавляла ее Дайлана Диамарик. Данная фирма была дочерней компанией концерна Carbon, который уже давно известен своими сельскохозяйственными и шахтерскими машинами широкой линейки. Колесные и репульсорные, гусеничные и машины-шагоходы производства Carbon работали по всей галактике. А с недавних пор дочерняя компания пыталась выйти и на рынок оружия, выпустив парочку необычных боевых машин, ЦАВ PX-3 и PX-4, которые были похожи на штатовские броневики времен Вьетнама. Ну, такие угловатые. Во, М113 они назывались. Тоже, на гусеничном ходу. Нет, для местных машины может и нормальные, особенно для периферийных миров, да дикарей пугать, но для серьезной войны они слабоваты. Однако, есть у ребят потенциал, есть. Верным путем идут, а значит, нужно будет к ним заглянуть, все одно мы на Алланде проторчим черт знает сколько. Еще одним пунктом стала компания Anaheim Cybernetics. В рекламной голозаписи некий Нитин Малфой расхваливал забавного круглого дроида модели ZZ-2. Который, как анонсировалось, был некой универсальной платформой с мозгом третьего класса. При установке соответствующих модулей дроид размером в 30 см мог выполнять функцию датапада, автопилота, обучающего терминала, мощной системы связи и даже, правда, ограничено, астронавигатора. Ну, и дроида-тактика, дроида-медика или дроида-аналитика. Колобок мог быть оснащен репульсорной системой передвижения либо четырьмя гибкими манипуляторами, двумя ногами и двумя руками, и все это было оснащено блоком самообучения и совершенствования. Данная платформа меня откровенно заинтересовала как своей универсальностью, так и функциями. Взять хотя бы автопилот. Если воткнуть его в АТПТ, то можно будет избежать экипажа из двух человек. Дроид возьмет на себя ходьбу, а органик – стрельбу и общее командование. А дроид-тактик – это вообще нужно как воздух. Когда там еще подойдет дроид-тактик на базе М6? Неизвестно. Было еще несколько интересных моментов, но тут требовалось личное присутствие, дабы осмотреть и взвесить, так что они были отложены на более поздние сроки. Впрочем, были и новости, которые очень даже порадовали меня. Начали поступать те самые 2,5%, выторгованные мною у Джаббы. Да, все-таки он торговался не просто из привычки или из любви к искусству. Поступившие за сутки с небольшим 28 700 032 кредита указывали на то, что суммы, которые получили хатты, исчислялись десятками миллиардов. Интересно, поскольку они запросили с бедных торговцев. Хотя почему бедных? Это законопослушные торговцы и перевозчики могут жаловаться на налоги и прочее, но никак не бандиты и контрабандисты. У этих товарищей всегда водится деньжата. Так почему бы их не выложить за гарантированную защиту от патрульных кораблей, хотя бы и в пространстве хаттов и на пару сотен световых от него? Все одно, республика не сможет надежно перекрыть все границы, и раньше не могла, а значит, тот, кому надо пролететь, пролетит. Плюс, некоторым ушлым разумным известны обходные маршруты, и там, где на республиканских картах лежит непроходимое, непролетаемое и неизведанное пространство, тянутся тонкие ниточки секретных гиперпространственных маршрутов, по которым течет контрабанда, рабы и наркотики. По одному из таких, кстати, проложенному через ядро, центральную часть галактики, в конце войны к Корусанту и прошла армада Гривуса, что стало полной неожиданностью для республиканского флота, и джедаев в частности. Разобравшись с основными задачами, я решил заняться, так сказать, кадрами своей будущей армии, а именно, набрать вышестоящих офицеров. Первым в списке значился Кирната Унринаун. Правда, его еще пришлось поискать, Корусант-то большой, но это была меньшая из моих проблем. Кернотаун Ринаун глянул на часы. Кажется, я сегодня немного раньше. Слегка качнув головой в сторону официанта, контр-адмирал направился в один из кабинетов, где вот уже пару недель собирался небольшой кружок по интересам, состоящий из таких же, как он, офицеров-резервистов. Ресторан находился неподалеку от штаба первой секторальной и обслуживал в основном военных, так что люди могли чувствовать себя здесь довольно комфортно, особенно в атмосфере надвигающегося праздника. Менее чем через две недели наступит новый, 14-й год. Вот только поводов для радости у них не было. Торчать здесь, вдали от войны, ожидая назначений, было немного тоскливо. Погрузившись в чтение новостной сводки, Ринаун не сразу обратил внимание на деликатное покашливание, а когда наконец понял, что перед ним кто-то стоит, подняв голову, мужчина увидел перед собой улыбающегося Микаревикта. «Добрый день, Каман, прошу прощения, контр-адмирал. А как же 12-е?» Ринаун развел руками. «Так получилось, что после повышения для меня не нашлось места в штате секторальной армии. Да вы присаживайтесь». Джедай сел в кресло напротив Кернотауна и блаженно потянулся. «Я, собственно, чего пришел? Вы хотите стать адмиралом, а в чем подвох?» Ринаун был осведомлен о формировании системных армий и быстро догадался, зачем джедай вышел на него, что не помешало ему задать этот вопрос. «Ну, будет очень много работы, множество бессонных ночей и потрепанные нервы. Ну, а в итоге слава, почет и уважение. Как вам такой расклад?» Тут к ним подошла компания товарищей Ринауна. Мужчина указал им на своего собеседника. «Господа, позвольте вам представить, Микаревикт, старший генерал-джедай, прибыл по мою душу. А это, контр-адмирал Лустиан Калгин, командор Хилман Грамп, командор Итан Клирмур, вице-адмирал Салван Кабаяши, командор Бен Дел Дала и лайн-капитан Нартинсу». Джедай оглядел компанию из пяти мужчин и одной женщины, которые несколько оторопело глядели на молодого человека, и ухмыльнулся. «И все эти бравые ребята сидят в резерве? Непорядок. Вы знакомы?» Клирмур перевела взгляд с джедая на Ринауна. «Пересекались пару раз», — ответил контр-адмирал. «Думаю, я не покривлю истины, сказав, что этот молодой человек — самый нормальный из всех джедаев, которых вы встречали. Приятно познакомиться», — низкорослый Кабаяши жестом подозвал официанта. «Так зачем вы искали Кернотауна? Знаете, я передумал. У меня есть предложение не только для контр-адмирала, но и для всех вас, от которого вы, естественно, не сможете отказаться, как от подарка на Новый год». Ринаун тяжело вздохнул. «Во всяком случае, скучно нам не будет». Фэй закашлялась. Очередной порыв ветра нанес на уступ серные испарения, и дышать стало невозможно. К тому же, видимость снизилась до предела, и женщина могла полагаться только лишь на силу, дабы отыскать свою противницу. Очередное задание Совета джедаев было чрезвычайно важным. Разведка установила местонахождение секретного завода Техносоюза, на котором готовились к производству боевых отравляющих веществ. Располагался он на вулканической планете Квейта, в жерле одного из вулканов, и был защищен мощным щитом, что делало его обнаружение очень затруднительным. Совет, сообразно важности задания, выделил ей в помощь Джона Антиллеса, который и раздобыл сведения об отравляющем веществе. Джон был падаваном темной женщины, которая была известна своими суровыми и необычными методами обучения. Джон последовал примеру своего учителя и выбрал путь скитальца по галактике, позволяя силе вести себя. Такой помощник мог оказаться для нее полезным. Вот только вся эта история оказалась ловушкой. Лаборатория была, но там разрабатывали новые образцы турболазеров, но не отравляющие вещества. Кроме того, джедаев там уже ждали. Внезапно заостренных ушей женщины достиг пронзительный, нечеловеческий крик, а по чувствам ее ударила волна боли, идущая от живого существа. Порыв сильного ветра, столь удачно подувшего в этот момент, снес пелену испарений, и перед Фей предстала ужасающая картина. В полусотне метров от нее, около лавового потока, огромная фигура, закованная в броню, медленно погружала Антиллеса в лаву, удерживая парня своими руками. «Джон!» Джедайка хотела рвануть к ним, но тут же замерла. Из ее груди выросли два красных клинка. «Ой, какая досада! Нельзя отвлекаться во время боя!» Ассаж Вентрис, стоящая позади нее, наклонила голову и прошептала ей на ухо: тебе не следовало тягаться с нами. Любой джедай найдет свою смерть». Угасающее сознание женщины успело уловить обрывки разговора врагов. «Дурдж, ты закончил там? Еще минуту». Крепкий попался джедай. «Кроме моих технических изысканий, были и другие дела. Беготня и суета, связанная с формированием системной армии, растянулась на пару дней, и это несмотря на то, что к нам добавилась довольно большая команда офицеров во главе с Ренауном. Все мы уставали как собаки, до хрипоты споря и обсуждая порой незначительные детали, а на меня еще и взвалили общение с интендантами, что не добавляло мне настроения, Дарта Вейдера на них нет, прости сила. А ведь в таком темпе нам придется работать пару месяцев, за эти два дня мы смогли сделать только общие наброски. Вся работа была еще впереди, отрадой была лишь надежда на отдых в пару дней. Все-таки Новый год на носу, 14-й по местному исчислению, если быть точным. Так что я припряг пару разумных для организации стола, привлек Мира к подготовке алкогольной части празднества, а сам втайне готовился к презентации новогоднего дерева, мастеря в свободные минуты игрушки и гирлянды. А тут еще и вызов от совета джедаев не кстати пришел, точнее, его принесла Асока, которую я без зазрения совести запряг в работу. Хватит ей отдыхать, пора почувствовать на себе все прелести бумажной работы. Но энтузиазм у нее, как ни странно, был. А вот у меня, куда-то улетучился. Гранд-магистр, может, есть какой-то другой вариант? Или Начен в который раз пыталась воззвать к здравомыслию главы ордена, однако тот оставался непреклонен. Не можем мы падаванов оставить без обучения. Будущее ордена это. Женщина сокрушенно вздохнула. Проблема с падаванами, оставшимися без учителей, уже давно появилась на горизонте, однако ее, как одного из наставников, меры, которые были предложены магистром Шаакти и одобренные Йодой, категорически не устраивали. Согласно решению, падаваны будут передаваться под присмотр джедаев, склонных к обучению, или уже имеющих своих падаванов. Кроме собственно присмотра, джедаи будут должны осуществлять посильное обучение этих самых падаванов. Вместе с тем, падаваны не получат статуса учеников, что по мнению самой Чен было вопиющим нарушением уставов ордена. Однако она не могла не признавать, что оставлять проблему нерешенной было нельзя. И вот, они уже два дня занимались этой проблемой, распределив около 50 учеников. Кто там следующий? Шаакти сверилась с Датападом. Тал ли себе Тенвандун Кастерхази? Она здесь, Илина огляделась. Должна сейчас подойти. Кого вы выбрали ей в наставники? Девочка немного своеобразная. В смысле, ее потенциал в силе очень низок. 2107 медихлориан. Это вызывало некоторые проблемы с ее обучением. А почему ее взяли в падаваны? Точнее, почему она еще не в корпусе обслуживания? Гранд-магистр настоял на этом. Тагрута повернулась к Йоде. Силен свет в девочке. Не может орден позволить себе потерять ее. Слаба она, хаем, и сильна. С искушениями всегда боролась с желанием обманывать, списывать, подставлять, дабы оценок лучших добиться. Трудно было ей, но достойно она выходила из испытаний, несмотря на возможности ограниченные свои. В порядке с ней будет все при условии, что в ордене останется она. Не поддержи ее мы, на темную сторону обида могла бы увести ее. Решить могла она, что предали ее. Не хочу я повторения истории. Так кому вы хотите ее поручить? Шаакти ответила. Мастеру джедаю Микаре Викту. А вот, кстати, и он. А он согласится на это? Скептически поинтересовалась Илина. И ее скептицизм был оправдан. Некоторые из джедаев, которых они наметили в качестве наставников, отказали им, с некоторым сарказмом цитируя постулаты кодекса. И женщина не могла их винить, ибо в чем-то они были правы. Думаю, да. По крайней мере, мне он еще не отказывал. Шаакти кивнула подошедшему молодому человеку. Тал Лисибит спешно шла по коридору храма джедаев, который вот уже 13 лет был ее домом. Она попала сюда полуторагодовалым ребенком, что не помешало ей впоследствии вспомнить, откуда она родом. Ее домом был Варзид-5, одна из планет внешнего кольца. Все жители Варзида-5 были рабочими, так как планета была индустриальной, производя практически все виды товаров, в том числе, и для собственных нужд. Ее родители были бедняками, и с радостью отдали дочку поисковикам ордена. Однако, как оказалось, она крайне слабо владела силой. Девочка с трудом могла поднять стакан и переместить его в ладонь, но чаще всего он выскальзывал на полпути и разбивался. Иногда Тал Лисибит сжимала его слишком сильно, из-за чего он лопался. В то же время она была увлечена фехтованием, а также к 13 годам овладела навыками рукопашного боя. В этом ей помогала ее физическая сила, она была крупнее и выносливее своих одногодок, и уже в 10 выглядела на все 14, а сейчас ей с легкостью можно было дать 17, в то время, как ей оставалось полгода до 15-летия. Но все же, физическая сила была ничем против силы. Как казалось самой Талли Сибит, ей лежала прямая дорога в корпус обслуживания, однако по неизвестной ей причине ее взяли в падаваны. Ее учителем стала Чанкар Ким, мастер-джедай. Как она радовалась тогда, но падаваном она пробыла всего 3 дня, а затем мастер Ким погибла на арене Петранаки, на Дженезисе. Известие о смерти учителя было для Талли Сибит большим ударом. Она думала, что теперь-то ее точно отправят в сельскохозяйственный корпус. Но даже так в ней оставалось сомнение в том, что она сможет стать настоящим джедаем. Однако, гранд-магистр Йода оставил ее на 1 год, среди учеников, ждущих переназначения. Спустя полгода после начала этой войны, ее взял в падаваны мастер-джедай Джейм Рук. Как она впоследствии узнала, гранд-магистр поспорил с Джейм, что если она войдет в финальную четверку турнира учеников храма джедаев, то Марук возьмет ее в падаваны. Вот только Талли Сибит не просто вошла в четверку, но и выиграла соревнование. Впрочем, она чувствовала, что Марук взял ее в ученики с неохотой, так как считал, что не создан для обучения. Однако первое же задание окончилось трагедией. Группу джедаев, в которую входили и они с учителем, атаковали дроиды-убийцы во главе с Асаш Вентрис. Как сказал Йода после того боя, Джей сражался красивее, чем когда-либо. Но довольно непродолжительный бой с Асаш закончился тем, что клинок Вентрис пронзил его грудь, оставив косую рану. Так она вновь осталась без учителя. И справедливо полагала, что теперь ее точно никто не возьмет в ученики. Однако теперь, спустя пару месяцев, в канун праздников, с ней связалась Илина Чен, одна из наставников, что занимались обучением юнлингов, и сообщила, что девочке следует прибыть в один из малых совещательных залов, где будет решена ее дальнейшая судьба. Влетев в помещение, она увидела группу джедаев, о чем-то горячо спорящих. Кроме мастера Чен, там были магистр Шаакти и сам Йода, а вот молодой джедай-человек был ей незнаком. При ее появлении тот ткнул в ее сторону рукой и что-то спросил. Получив, судя по всему, положительный ответ, джедай что-то ответил им, после чего решительно направился к ней. Остальные, переглянувшись, поспешили вслед за ним. Подойдя к ней, молодой человек бесцеремонно спросил: «Ты кто?» «Талли Сибит Нван Дунка Стерхази, мастер». Однако ее ответ не удовлетворил человека. «Кто ты?» — повторил он свой вопрос, прерывая Шаакти, которая была открыла свой рот. «Человек, девушка, я не понимаю», — растерянно пролепетала Талли Сибит. Внезапно человек улыбнулся. «Значит так, с этого момента ты», — тычок пальцем ей в грудь, — «мой падаван». «Совет», — тычок пальцем в подошедших джедаев, — «одобряет такое решение. Меня зовут Микари Викт. Кажется, ты потеряла 2 предыдущих учителей, так вот, на этот раз тебе выбрали самого живучего. Но, время не ждет, и у нас есть дела. Пошли собирать твои вещи, познакомимся по дороге». Бросив взгляд на Елену и Шаакти, девочка поняла по их ошарашенному виду, что они совсем не в курсе решения джедая. Нет, не так, ее нового учителя. И, часть 4, глава 35. В природе каждое явление – запутанный клубок. В обществе каждый человек – камешек в мозаичном узоре. И в мире физическом, и в мире духовном все переплетено. Нет ничего беспримесного, ничего обособленного. Шамфор, дождавшись появления моей новоиспеченной ученицы, за плечами которой был довольно скромный по размерам рюкзачок, я молча направился по коридору, пытаясь осмыслить, чего я такое сейчас отчебучил в малом совещательном зале. Последствия моего выступления, Талли Сибит, закрыв дверь своей комнаты, молча шла чуть позади меня. Тяжело вздохнув, я на ходу обернулся и посмотрел на девочку. Как будто мне других проблем мало, но Шаакти сама виновата. То за одним присмотри, то за другим. А я еще и не в настроении был, столько всего навалилось, и потому в ответ на очередную просьбу меня понесло. Теперь вот придется как-то разгребать. Хотя, сам виноват, самому и расхлебывать. Не отказываться же, во-первых, не поймут, ибо для джедаев слово что-то да значит, а во-вторых, не хочется девочку обижать, ей и так с учителями не везло. Ага, девочку, вот уж где диссонанс полнейший. При том, что она ровесница Асаки, рост у этой девочки сантиметров 175, а то и еще на пару сантиметров повыше будет. Да и комплекция соответствующая, так что на вид легко можно дать 17, а то и все 18 лет. Хм, это к шпильку надо будет срочно в кнопку переименовывать. Ох блин, еще и ей все это как-то объяснять. Но это ничто по сравнению с тем, какая буча поднимется в совете. Поскорее бы на Алланд слинять, что ли. Инвандунка Стерхази, эх, ну и фамилия, видимо, почувствовала что-то, а потому спросила. Учитель, судя по всему, она немного волновалась, можно вопрос, конечно. Талли Сибит всю дорогу до ее комнаты молчала, и вот, кажется, набралась уверенности. Мне показалось, или ваше решение стало неожиданным для магистров и наставницы. Наставницы, мастер Линачен, инструктор по рукопашному бою, пояснила девочка. Да, вот те раз, а с виду такая милая женщина. Милая, можно и так сказать, я поспешил сменить тему, что же насчет моего решения. Тут ты права, еще какое неожиданное. Вы не хотели брать меня падаваном, понимаешь, тут не в этом дело. Первоначально, я должен был за тобой всего лишь присмотреть, ну, и обучением заняться. Однако, ты при этом не являлась бы моей ученицей. О, вот как, Талли Сибит несколько посмурнела. Тогда почему вы взяли меня? Хороший вопрос, как будто я на него знаю ответ. Считай, что так будет честно. И все же, почему они так удивились? Мы несколько замедлились, разговаривая, и не заметили, как оказались на пересечении двух коридоров, по одному из которых к нам двигалась Асака в сопровождении Борисовфи. Заметив меня, Тагрута улыбнулась и направилась ко мне. «Есть тут один нюанс», — обреченно ответил я. «Тем более, джедай не должен пренебрегать обучением и тренировками». Асака завершила свою речь, и Борис оставалось лишь тяжело вздохнуть и согласиться с ней. Тагрута предвкушающе улыбнулась. Ей наконец-то удалось вытащить Мириаланку на поединок, и девочка поняла, что не прогадала с партнером. Борис, несмотря на свои отговорки, была довольно неплохим мечником, который мог составить ей достойную конкуренцию. Даже учителю бы пришлось с ней повозиться. Хотя если он выкинет один из своих приемчиков, благодаря которым обычно и побеждает ее саму, то уж Борис-то точно придется туго. Тут Асака почувствовала, что ее учитель уже где-то рядом. Что-то больно быстро он. Я думала, часик у меня будет. В подтверждение ее чувств, учитель показался слева от нее, выйдя на пересечение двух коридоров. Асака махнула ему рукой и озадаченно склонила голову на бок. Рядом с учителем шла. Кто это? С виду падаван? О, да это же Талли Сибит, из слабой группы. Я еще помогала ей с фехтованием. Чего она тут забыла? Да и вид у учителя какой-то странный. Ему что, опять поручили присмотреть за падаванами? Подойдя ближе, Асака поинтересовалась. Учитель, ваша встреча уже закончилась? И тут Талли Сибит, чьи глаза слегка расширились, пролепетала. Учитель, Викт же на мгновение прикрыл глаза. Привет, Борис. Добрый день, мастер Викт. Падаван Луминар Ундули непонимающе переводила свой взгляд с одного участника разговора на другого. Да добрый. Так, Асака это. Я знаю Бет, прервала его девочка. Вы знакомы? Человек повернулся к девушке. Та молча кивнула. И все же, представлю вас официально. Итак, Талли Сибит, это Асака Тана, мой падаван. Асака это, Талли Сибит Инвандунка Стерхази, мой падаван. Падаван, голос Асаки слился с голосом девушки. А вот Борис ничего не произнесла, челюсть Мириаланки немного отвисла, а глаза остекленели. Викт развел руками. Ну, так получилось. Не, вы не подумайте, это сам магистр Йода одобрил. Учитель сделал небольшой шаг назад. Асака с надеждой уставилась на Талли Сибит, однако уже по ее глазам поняла, что учитель не шутит, и теперь у него действительно два падавана. И Тагрута была не в состоянии определить, что ей хочется сделать в данный момент, возмущаться или возмущаться. Учитель выкинул очередной номер, и на этот раз, довольно значимый. Уже 1000 лет, или больше, Асака точно не помнила, джедаи придерживались правила. Один учитель воспитывает одного ученика. Оно соблюдалось неукоснительно, до сего момента и было совершенно непонятно, восхищаться таким поступком, или же наоборот, порицать. Ну, ладно, вперед, нас ждут великие дела. Асака, Талли Сибит, идемте. Учитель, улыбнувшись и махнув рукой, направился вперед по коридору. Шакти, как и другие присутствующие в зале Совета джедаи, внимательно слушали доклад Оби-Вана Кеноби. Таким образом, мы потеряли след Кэда Бейна. Возможно, он все еще на Корусанте, или же покинул планету. Остается только гадать о его текущем местонахождении. Другие информаторы ничего не знают о убийстве Валорума. Мы проверили всех, но никакой дополнительной информации сверх того, что нам уже известно, не получили. Таким образом, наши поиски зашли в тупик. Что касается появления Рысинг, то мы экстренно связались с тюрьмой, куда она была помещена. Заключенная сбежала оттуда более месяца назад, и мы узнаем об этом только сейчас, возмущенно выпалил Киа Ди Мунди. И как ей вообще удалось сбежать, поинтересовался мастер Толм. Начальник тюрьмы сменился, а прежний, видимо, не счел нужным сообщать нам об этом происшествии. Оби-Ван печально вздохнул. Пло Кун повернулся к темной женщине. А разве она, как одаренная, не должна содержаться на особом режиме? Ара очень неординарная девочка, и вполне могла подготовиться к такому развитию событий. Нужно послать сообщение мастеру Викту, джедайка хмыкнула, ведь это он ответственен за ее, пусть и недолгое, но заключение. Айла Секура, до того момента молчавшая, пробормотала, а ведь он предлагал ее убить. Кто? Викт. Предлагал убить Арусинг, отчеканила Твиличка. Агинкалар поморщился. Как ни печально это признавать, но он был прав. С одаренными всегда есть риск того, что они могут сбежать из плена. Ара очень опасна. Мы будем искать ее, поинтересовался Наутала Нинфиста. К сожалению, у нас есть более срочные дела. Толм пожал плечами. Так или иначе, мы еще столкнемся с ней. Магистр Винду откинулся на спинку кресла. Итак, мы закончили. Да, Оби-Ван опустился в свое кресло. У меня все. Тогда вы свободны. Джедаи покинули зал совета, и магистры остались наедине. Как продвигается ваша затея с падаванами? Поинтересовалась Адигалле, и Шаакти непроизвольно переглянулась с Йодой. Хммм, лучше, чем быть могло. Тагрута едва заметно качнула головой. Наверное, тут будет уместнее фраза. Хуже уже не будет, что-то случилось, переспросил Пло Кун. Вернувшись на место нашего расположения, в один из корпусов военного комплекса, напротив которого на посадочной площадке пришвартовался наш Акаги, я быстренько определил комнату для Талли Сибит, а затем вытащил своих учениц в небольшой тренировочный зал. Хотя это помещение и значилось как склад, но в данный момент пустовало, и посему было мной реквизировано для нужд. Реквизировано, в общем, я прекрасно ощущал, что обе девочки находятся несколько не в своей тарелке, из-за сложившегся положения. Все-таки два падавана у одного учителя, такого не было уже давно, в общем. Учитывая взрывной характер Тагрута и спокойный, но упорный человека, то можно получить вполне себе обычную ситуацию, задериха и не спустиха, то есть, конфликт интересов. Мне же подобное нужно в последнюю очередь, и если не предпринять меры сейчас, то в будущем можно будет огрести нехилые проблемы. Достигнув зала, я выложил на одинокий контейнер тренировочные мечи, после чего уселся в середине зала, жестом указав падаванам место перед собой. Итак, для начала поговорим. Думаю, для вас эта ситуация несколько странная, но так уж сложилось, и решения я своего не поменяю. Асака, Талли Сибит, теперь вы одна команда, и должны научиться действовать вместе. Ученицы переглянулись, и не нужно было быть одаренным, чтобы прочесть скептицизм в их взглядах. Я поспешил продолжить. Как оказалось, вы знакомы, это упрощает дело. Хотя Асака и продвинулась с того времени, как стала моей ученицей, думаю, ты, Бет, можно тебя так называть? Дождавшись кивка Инвандунка Стерхази, я продолжил. Хорошо. Итак, ты, Бет, тоже не стояла на месте, первое место в соревновании юнлингов, как-никак, я заочно знаком с тобой, а вот ты меня не знаешь, но, этот недостаток легко устраним. Для начала, посмотрим на то, как ты владеешь световым мечом. Встав, я притянул один из тренировочных мечей и кинул его Бет. Та немедленно активировала его, и сделала пару пробных замахов, оценивая клинок. Активировав собственный меч, я насладился расширившимися глазами Инвандунка Стерхази. Но, как оказалось, ее поразил совсем не их цвет. Мастер, а это нормально, что вы боевые клинки используете, а я учебные. А, у моих есть функция включения защитного поля. Интересно. Ну да, в такую длинную рукоять вполне можно втиснуть. Я готова. Я тут же занял первую стойку Шичо. А вот Талли Сибит определенно изобразила что-то из Макоши. Да, двойной росчерк меча, обозначающий косой крест, приглашение к поединку. Вполне ожидаемо, большая часть ее поединков, тренировочные, против юнлингов, а значит, ближе всего к дуэли. Макоши, необычно, хотя, с тобой занимался магистр Йода? Да, немного. А как вы догадались? Ну, его прошлый ученик владеет именно Макоши. А кто это? Я его знаю, спросила Бет, обходя меня по кругу. Хаэм, это граф Дуку. Он же вроде как победил магистра Кеноби и Скайуэкера, подала голос Асака. Но как, основная слабость, которую приписывают Макоши, это поединок с несколькими противниками. Однако, для таких искусных фехтовальщиков, как Дуку, это не является проблемой. Тут Таллисибит неожиданно атаковала меня и была отброшена мощным контрвыпадом. Впрочем, отброшена, это громко сказано. Девушка отступила на полшага. Вот еще один недостаток Макоши. Он не совсем уместен против более поздних сильных стилей, к примеру, Джемсо. Однако это можно нивелировать силой, или, как поступила Бет, силой физической. Перейдя в атаку, я начал прощупывать оборону девушки, и тут она перешла в контратаку, причем попыталась под видом одного из приемов банально двинуть мне в челюсть. Смышленая девочка. Я подставил свое плечо, левое, естественно, и на этот раз она действительно отпрыгнула, потряхивая ушибленной рукой. Ну, в общем, мне все ясно. Продолжим. Асака, бери мечи. Тагрута молча выполнила мое распоряжение, после чего демонстративно встала рядом со мной. Нет, твое место рядом с Бет. Учитель, мы же вас вдвоем уделаем. Уловив недоуменный взгляд Таллисибит, Тагрута пояснила ей, он только с виду грозный, а так, я его в половине поединков побеждаю, а уж против двоих у него шансов нет. Вдвоем, говоришь, ну тогда слушайте условия поединка, победа засчитывается, если ваши мечи коснутся меня одновременно. Если мой клинок заденет одну из вас, обе проиграли. Что? В голос завопили девушки, это нечестно. Что-что? Не слышу, я ехидно ухмыльнулся, активируя второй клинок и присоединяя его к первому. Начали. Завершив тренировку, я обрадовал уставших девочек. Так, с боевыми навыками разобрались, будем разбираться с социальными. Палпатин размышлял. Вернувшись пару часов назад из галактической оперы, он мог позволить себе небывалую по нынешним временам роскошь, почти 8 часов сна, однако именно сейчас человеку было совсем не до отдыха. Стыдно признаться, но он даже и не понял, о чем была эта опера, его мысли были заняты другим. Микари Викт, джедай, который заинтересовал его, на поверку оказался куда как загадочнее и опаснее, чем выглядел на первый взгляд, и дело было даже не в его поступках. Те видения, или предсказания, что вытащила из него Слаймур, с одной стороны, радовали его, а с другой, заставляли серьезно задуматься и даже разочароваться. Картины, показанные Умбаранкой, иногда были настолько четкими, что можно было подумать, что наблюдатель был прямо там, на месте событий. Но по большей части они походили на творчество неопытного художника, предпочитавшего прямые линии и острые углы. Казалось бы, что подобные видения могут быть фикцией, но Палпатин был уверен, что они реальны. Слишком часто он сталкивался с подобными проявлениями силы, чтобы наплевательски относиться к ним, а значит, нужно было принять их и начать действовать, ибо не все предсказания были благоприятными. Да, он получил подтверждение, его план удался. Фигура, закутанная в темную мантию, опирающаяся на трость, это был, несомненно, он. Снова он, сидящий на троне, рослые гвардейцы вокруг, солдаты и офицеры, замершие в стройных шеренгах, величественные боевые корабли, бороздящие пространство. Он стал императором, смог построить империю, смог уничтожить орден. Вот только разочарований было больше, и на самом первом месте были ученики, бывший, настоящий и будущий. Палпатин раздраженно открыл глаза и закинул руки за голову, рассматривая потолок. Сейчас, когда до завершения его плана оставались считанные годы, он с удивлением узнал, что Дарт Мол жив. Вот только, я совсем не ожидал такого, и считал Забрака погибшим. Я читал отчет, собственными глазами видел запись с камеры наблюдения. Молодой Оби-Ван Кеноби рассек Забрака на уровне пояса, и тот рухнул в шахту вентиляции главного реактора дворцового комплекса Тида. Я был там, позднее, и не ощутил его, не нашел, а после, вычеркнул из своих планов, посчитав, что Мол оказался слишком самоуверен. Однако, если верить этим видениям Викта, Мол сейчас жив-здоров. Правда, нижнюю часть тела полностью заменил протез, но даже таким, мол, был серьезной проблемой, ибо в видении он не только был жив, но и, судя по всему, готовился отомстить тому, кто предал его. Вот только, кто спас его? Не мог же он сам выбраться оттуда, не мог сам себе приделать новые ноги, кто спас его? Или же, Палпатин вспомнил строчки старинного трактата, ситхи ставят жизнь превыше всего прочего, они хотят контролировать ее и подчинять себе, поэтому, они и борются за жизнь каждой частицей своего естества. Может быть, ярость Мола была настолько неистовой, а познания, слишком глубокими, что он просто отказался умирать. С другой стороны, исключать возможность того, что некие силы помогли ему выжить, Палпатин не мог. Это точно не джедаи, слишком тонко для них, хотя провернуть тот же трюк, что и с Риваном, они бы не отказались. Дуку. Или старая тварь Талзин решила вылезти из своей норы, или же, кто-то еще, это нужно срочно выяснить, ибо пара картинок уверенно утверждала, что Мол не только жаждет отомстить, но и взял себе ученика, ибо второй, желтокожий забрак с таким же двойным красным клинком, каким владел сам Мол когда-то, мог являться только учеником Мола, а вторая картинка показывала, что Мол уже нашел средства к исполнению мести, Мандалор. Мол собрался подчинить себе эту планету, и пойти на него, Сидиуса, войной. Это могло стать серьезной проблемой, хотя он и обучал Мола более как воина, делая его скорее своим мечом, нежели философом, но базовые основы учения ситхов ему все же преподавал. Теперь же Сидиус прекрасно осознавал, что многое Забрак пропустил мимо своих ушей. Самое главное из этого, это то, что путь ситхов, это не только уничтожение. Вот только Мол этого так и не понял. Граф Дуку тоже не радовал. Бесчисленные интриги, плетущиеся этим человеком вокруг Сидиуса, заставляли Палпатина задуматься о верности и преданности этого человека. Одна Вентрис чего стоит неспроста, граф готовит эту датамирскую ведьму, неспроста. Но он хоть и считал Тирануса своим учеником, вновь сосредоточился не на философии, а на боевых качествах графа. Вот и получил то, что получил. Граф так до конца и не перешел на темную сторону, не принял ее философии, оставаясь все тем же джедаем-аристократом, каким был всегда. Однако это было не так критично, ибо Дарт Тиранус был всего лишь переходным этапом, разменной монетой в его плане. Самым большим разочарованием стал Энакин Скайуокер. Палпатин тяжело вздохнул. Тот, на кого он возлагал такие надежды, тот, кто должен был стать настоящим его учеником в полном смысле этого слова, тот, кто должен был вести за собой армию Империи и сокрушать его врагов, тот, кто мог бы впоследствии, в случае чего, быть опорой государства, стал чудовищем, однако чудовищем жалким. Чем-то он напомнил ему Мола, такой же самоуверенный и полагающийся на свою силу, ибо даже столькие годы в храме джедаев, а потом страшные травмы, не смогли вытравить из Энакина то, что скопилось в нем за все те годы рабства и унижений, что тот претерпел. И к своему собственному сожалению, Палпатин увидел это только сейчас, ибо избранный верил в дружбу, и с друзьями себя вел несколько иначе, чем с другими. А ведь он сам говорил этому мальчишке о своей дружбе, и тому удалось провести его. Внутренне же в Энакине все еще сидел мальчишка-раб, а как известно, самое заветное желание раба – самому стать рабовладельцем. Вот и то, что получилось после той вулканической планеты, стало таким рабовладельцем, держащим своих офицеров в страхе. Палпатина передернула от всплывшей картинки, на которой двухметровая фигура, упакованная в костюм жизнеобеспечения, тот самый доспех, выполненный в традиционном для ситхов варианте, что сейчас покоится в его тайном медицинском центре. Тот самый доспех, что он приготовил для самого себя на случай необратимых повреждений собственного тела. Тот самый доспех, который пришлось использовать, дабы сохранить жизнь обугленному обрубку. Именно в него был заключен Энакин, который посредством силового захвата душит какого-то высокопоставленного офицера. Но на сильных личностей вроде Таркина аура страха не действовала, и Энакин пасовал перед такими людьми. Еще одним фактом, который разочаровал его, было отсутствие у будущего ученика прогресса на военном поприще. Даже сейчас Скайуокер не блистал. Да, он был неплохим мечником и прекрасным пилотом истребителя, но славы так и не снискал, даже несмотря на кампанию в средствах массовой информации, которую Палпатин тайно развернул. Да, у него были победы, но на общем фоне он не выделялся. Было еще несколько менее значимых моментов, в основном, из отдаленного будущего, которые освещали видение молодого человека, однако, все эти проблемы были проблемами будущего. К примеру, огромная боевая станция. Неужели Таркин и Сиенар сумели убедить его в необходимости строительства такого монстра, или же он сам согласился на это, дабы бросить кость радикалам и милитаристам? Вполне возможно. Проблему же самого Викта следовало решать немедленно. Однако, все было не так просто, как казалось на первый взгляд. Поступившие вчера отчеты добавили красок в общую картину. Во-первых, как сообщил Айсард, со счетов хаттов на счет компании, зарегистрированной на имя Микари Викта, начали поступать огромные средства, миллионы кредитов, десятки миллионов, и Палпатин недоумевал, за что эти деньги, и как Викту удалось вытрясти их из Джабы. Как жаль, что подробности переговоров пока что останутся тайной, Слай не уделила этому моменту должного внимания. Другой отчет был о действиях эскадры Викта в диком пространстве. Один от офицера разведки, некой Санторини, другой от агента СБР Баракуса. Показательным был момент с орбитальной бомбардировкой Бзаба. Викт оказался не таким уж и мягким человеком, особенно для джедая. И что не менее удивительно, так это то, что большинство его офицеров открыто поддерживало действия генерала Викта, что говорит как минимум об умении этого джедая подбирать себе людей в команду, хотя он и была довольно пестрой. Палпатин многое повидал на своем веку, но Зилтранку, военного офицера, видел впервые. Так как сна не было ни в одном глазу, Палпатин раздраженно сел на кровати. Через пару минут, запахнувшись в халат, он проследовал в небольшую гостиную. Дроид-слуга тут же подал ему стакан с соком. Усевшись в кресло, Палпатин сделал небольшой глоток. Едва только услышав о том, что один из джедаев не только знает о том, что он, канцлер Палпатин, на самом деле является тем самым Дартом Сидиусом, которого безуспешно ищет совет джедаев, но и о большей части его планов, первым его порывом было устранить угрозу. Однако, сразу же за этим известием последовали другие новости и факты, и на некоторое время его разум был занят осмысливанием и перевариванием оных. Теперь же, немного отойдя, он мог мыслить более трезво. Викт по-прежнему был той угрозой, с которой нужно было разобраться в самые кратчайшие сроки. Однако теперь радикальный вариант действий не выглядел таким однозначным и гладким, как казалось ему с самого начала. Конечно, Палпатин ни на секунду не сомневался, что сможет с легкостью одолеть Викта. Вот только раскрыться прямо сейчас Палпатин не мог. Было слишком рано. Если бы это случилось через год-два, тогда, когда в его руках была бы сосредоточена максимальная власть, доступная канцлеру, он бы не раздумывал ни минуты. Вот только это случилось именно сейчас, и устранить угрозу собственными силами он не мог, а привлекать других. Тот же Дуку вполне бы мог сделать это, но теперь, в свете открывшихся фактов и неясных телодвижений Тирануса вокруг Викта, Сидиус ни за что не доверил бы это дело графу. Слишком опасно. Палпатин практически никогда не использовал бранные выражения, сказывалось воспитание, но сейчас его впервые за долгие годы посетило желание выдать пару крепких словечек из арсенала ситхов или хаттов. Сейчас этот Викт молчит, что очень странно, ибо Палпатин не мог понять всех его мотивов. Но вот если его устранение не удастся, а такой исход события исключать нельзя, особенно учитывая феноменальную живучесть и изрядную долю удачи, присущих этому Микари Викту. И вот если он выживет, связать дважды два он сможет, а значит, из угрозы потенциальной он станет угрозой реальной. Его действия могут быть непредсказуемыми. Он может как раскрыть все совету, так и попросту попробовать устранить его самого. А так как Викт безусловно понимает, что в прямом поединке он не ровня владыке ситхов, то будет действовать другими методами, которые, учитывая отсутствие щепетильности у этого индивидуума, могут стать полной неожиданностью и даже принести свои плоды. Особенно, если при покушении пострадает его ученица. Тогда этот не джедай, не ситх и вовсе может слететь с нарезки, и тогда сложно даже предположить, что он может натворить. Таким образом, вариант прямого устранения пока что придется отложить. Канцлер раздраженно отставил пустой стакан, и тут в его голове замкнулась логическая цепочка. Прокрутив ее в голове несколько раз, Палпатин понял, что отыскал приемлемое решение. Настроение сразу поднялось. «Говоришь, верен империи? Ну так, послужи ей, Микари Викт. Если нельзя устранить проблему, значит нужно сделать так, чтобы проблема начала работать тебе на пользу. То есть, вместо устранения, его надо привлечь на свою сторону. А раз уж Энакин наплошал, а Викт указал ему на это, то придется джедаю сделать эту работу за избранного. Стать лицом этой войны, сосредоточить на себе все восхищение народа республики и стать страхом, ужасом для сепаратистов. Да, точно. Палпатин подавил в себе желание рассмеяться. Республиканский генерал Гривус – это именно то, что нужно в данный момент. Идеальное дополнение к картине войны. К тому же, это явно отвечает и замыслам этого джедая. Теперь ему прекрасно понятно, что Викт стремится выделиться на военном поприще, и это ему пока что удается. Будет забавно выдвинуть его вперед, сосредоточив на нем векторы силы. Сделать его тем, вокруг кого сосредоточатся военные, среди которых Викт уже как минимум считается интересным и перспективным. И не только среди военных. Телодвижения Викта на конструкторском поприще не остались для него незамеченными. Заодно, это без сомнения сосредоточит на нем его врагов, что поможет отвести от фигуры канцлера часть подозрений. А если еще и удастся поссорить его с орденом, а затем подобрать его и возвысить, утерев джедаем лицо. Палпатин зажмурился от предвкушения того массива интриг, которые можно будет провернуть под сенью этого молодого пока деревца. Тем более, сам Микари, как сообщила Слай, с изрядным скепсисом относится к постулатам Ордена Света, как, впрочем, и к правилу Бэйна, что немного импонировало самому Палпатину. Он считал, что правило двух, изобретенное этим лысым недоумком, существенно занижало потенциал Ордена Ситхов, и даже поставило его на грань уничтожения. Дарта Сидиуса прельщал иной вариант, не похожий на прежние принципы устройства. Никакой демократии не должно быть и в помине. Должен быть всего один владыка, в руках которого должна быть сосредоточена вся власть над другими ситхами, одаренными или простыми разумными, неважно, ибо только так можно избежать повторения грызни за власть, которая во все времена была настоящим бичом ситхов. Это писали и темные пророки, эти же мысли были запечатлены и в голокроне царя Адаса. Пока же, следует показать Викту, что он благодушно расположен по отношению к нему. Думаю, несколько моих людей, отправленных к нему, будут отличным знаком в соответствующей кампании, дабы не выглядело странным для постороннего наблюдателя. Хм, можно послать в их числе того же Таркина, Викт явно поймет намек, да и с этого уроженца Риаду будет полезно сбить спесь. Кроме того, можно намекнуть джедаю о скором нападении на Корусант. Впрочем, он и так должен быть здесь, на столичной планете, а значит, принять самое живое участие в сражении. Так что, намеки будут бессмысленны и даже вредны. Посмотрим, насколько удача будет благоволить этому разумному, он может оказаться полезным приобретением. Ну, а там, глядишь, и удастся взять молодого человека под контроль, сделать его зависимым от себя, и тогда у него попросту не останется выбора. Так или иначе, его осторожность будет усыплена, и Палпатин сам сможет выбрать подходящий для него момент, чтобы устранить джедая. А вот Энакина наоборот, следует пару раз макнуть, что называется, впада, дабы тот осознал, что его исключительность не является гарантом его успешности. Заставить его прочувствовать собственное бессилие – это как раз именно то, что нужно в сложившейся ситуации. Вообще, нужно больше влиять на него, подталкивать к определенным выводам и решениям. Иначе, можно упустить момент. Энда, сложившаяся ситуация вызывала много вопросов. Главные из них были к пророкам темной стороны. Почему эти отпрыски Дарта Миллинала, ныне находящиеся под управлением лорда Кронала, не предупредили его о грядущих проблемах, а наоборот, заваливали хвалебными речами и сулили успех во всех делах? Кажется, он слишком распустил их. Да и часть плана с усилением мер безопасности стоит ускорить. Восходящее солнце докрасит город своим светом, красиво звучит, словно слова величественной песни. Вот только ребятам из Солнечной гвардии придется сменить свою желтую броню на красные доспехи и выйти из тени. Алая гвардия должна предстать в полной красе, ведь личной безопасностью пренебрегать не стоит. Поводом же может послужить, да хотя бы и нападение на Сенат, особенно, если его провести одновременно с атакой на Корусант. Ха, будет очень много шума. Однако, такое предприятие сможет потянуть разве что Кэт Бэйн. Внезапно еще одна мысль заставила его подняться и проследовать в личный малый кабинет. Там, в одной из шкатулок, хранился предмет, который был ему сейчас нужен. Через минуту цепкий взгляд канцлера рассматривал небольшой медальон, выполненный из белоснежного камня и закрепленный на самой обычной мелкозвенчатой цепочке. Этот артефакт был не то чтобы жемчужиной его коллекции. Нет, он всего лишь был необычным. Очень древний, и в то же время, не подверженный влиянию темной стороны, камень оставался нейтральным. Неизвестный минерал обладал свойством закрывать мысли того, кто носил его. Кроме того, медальон позволял держать разум под более полным контролем, открывая для владельца новые возможности. Правда, для одаренных его уровня такая безделушка была попросту бесполезна и могла даже ограничить их возможности. Для Викта же это будет существенным подспорьем, и одновременно, знаком того, что Палпатин оценил его и признал годным для дальнейшего сотрудничества. Ну, а то, что у медальона есть несколько побочных эффектов, не так уж и важно. Вернувшись в кровать, Палпатин блаженно вытянулся. Все же, несколько часов сна можно себе позволить. Что же касается медальона, надо будет поручить это дело Слаймур. Да, я миновал распахнутые створки одного из огромных ангаров и направился к дальнему углу, где около скопления контейнеров собралось множество клонов, среди которых были Блэм, Эйчетерн. При моем появлении клоны тут же построились. «Сэр, хорошо, что вы прибыли. А что стряслось?» «Генерал», Блэм выступил вперед, «нам для ознакомления прислали новые варианты брони. Вот, мы и рассматриваем их. Я решил, что вам тоже будет полезно посмотреть. Может, что-то возьмем на вооружение. Ну давай посмотрим». «Это что?» Тут на передний план вышел незнакомый клон-техник. «Сэр, итак, вот два варианта брони для ракетных десантников. Первый идентичен броне фазы 1, а сам ракетный ранец конструктивно напоминает аналогичные реактивные ранцы из комплектов мандалорской брони. Заряда ранца хватает на 10-15 прыжков, или же на 107 секунд работы. Второй вариант более тяжелый, а сам ранец оборудован раскладными крыльями со встроенными репульсорами, что может обеспечить около получаса стабильного полета. Правда, здесь ракетного топлива всего на пару прыжков. Занятно, что еще есть. Вот это... Комплект облегченной брони для разведчиков, который войдет в общий комплект разрабатываемой сейчас брони фазы 2. Кстати, клон сложил гармошкой стенку одного из контейнеров, его напарник проделал то же со вторым. Вот несколько десятков разработанных на данный момент образцов. Работы ведутся как над броней в целом, так и над отдельными элементами и комплектующими. На данный момент готово 8 вариантов нагрудников, 12 вариантов шлемов, 4 варианта носимого снаряжения и различные приспособления на вроде дополнительных антенн связи, нашлемных биноклей или систем регенерации воздуха. Также разработаны специальные арктические и пустынные варианты дополнительного обмундирования. Я внимательно слушал клона, но тут был открыт еще один контейнер и... «А это что за твою мать, сэр?» – переспросил удивленный техник. «Это что за монстр?» «Это тяжелая силовая огнеупорная броня, оборудованная ракетным ранцем, двумя огнеметами, а также бластерным пистолетом, вес около 60 килограммов. И сколько у вас таких есть?» «Около 200, сэр. Прислали для обкатки». Блэм с сомнением оглядел броню. «Генерал, а зачем нам оно? Там всего на 10 выстрелов смеси, да и против дроидов оно как-то». «Блэм, ты что, вчера из пробирки вылез? Смотри, выкидываем к хаттам этот огнемет, реактивный ранец, туда же, на его место вешаем энергонакопители, а на разъемы да хотя бы ту же З6, или гранатомет, или еще что-нибудь увесистое». Я постучал по массивным пластинам доспеха, эту хрень обычной стрелковкой не расковырять, так что сам подумай, чего она может натворить на поле боя.